Среди прочих предметов на столе Дьюи лежал дневник Нэнси Клаттер. Дьюи уже бегло просматривал его и теперь взялся за подробное изучение. Дневник начинался в 13-й день рождения Нэнси и заканчивался приблизительно за 2 месяца до ее 17-летия. Не содержащий ничего чувственного или сногсшибательного откровения умной девочки, которая обожала животных, любила читать, готовить, шить, танцевать, ездить верхом, всеми любимой хорошенькой девственницы, которая считала, что флиртовать весело, но при этом по-настоящему и верно любила Бобби. Первым делом Дьюи прочел последнюю запись. Она состояла из 3 строк, выведенных Нэнси за час или за 2 до смерти. «Приезжала Джолин К. Я показала ей, как печь пирог с вишнями. Занималась с Рокси. Приходил Бобби. Смотрели телек. В 11 он ушел». Юный раб, как предполагалось, последний человек, который видел Клаттера живыми, уже подвергся обстоятельнейшему допросу. И хотя он бесхитростно рассказал о том, что провел самый обычный вечер с Клаттерами, его вызывали повторно для проверки показаний на детекторе лжи. Сразу было видно, что полиция пока не готова исключить его из числа подозреваемых. Сам Дьюи не считал, что мальчик как-то к этому причастен, однако не подлежало сомнению, что на этой начальной стадии расследования Бобби был единственным человеком, которому можно приписать мотив, пусть даже слабый. Не раз и не 2 в своем дневнике Нэнси упоминала о ситуации, которая предположительно могла послужить мотивом. Требование отца порвать с Бобби, перестать с ним так часто встречаться, основанное на том, что Клаттеры – методисты, а рабы – католики, а это, с его точки зрения, совершенно исключало всякую надежду влюбленных на брак. Но те фразы из дневника, которые особенно мучили Дьюи, не были связаны с этим. Нет, ему не давали покоя другие. Те, в которых говорилось о коте, о таинственной кончине любимца Нэнси Бубса, которого, согласно записи, сделанной за 2 недели до ее собственной смерти, она нашла в амбаре павшим жертвой, как она подозревала, но не объясняла почему, отравителя. «Бедный Бубс, я похоронила его в особом месте». Читая об этом, Дьюи чувствовал, что гибель кота может оказаться очень важной. Если кота отравили, не могло ли это быть маленькой, но злонамеренной прелюдией к убийству людей? Он твердо решил найти то особое место, даже если ему придется прочесать всю обширную территорию речной долины. Пока Дьюи занимался дневником, его основные помощники, агенты Черч, Дунс и Най, колесили по округе, беседуя, как выразился Дунс, с кем угодно, лишь бы узнать хоть что-то. С учителями Холкомской школы, где и Кэньоном, и Нэнси гордились как круглыми отличниками, с работниками из речной долины, которых весной и летом порой набиралось до 18 человек. Но в этот золотисто-коричневый сезон, кроме Джеральда Ван Влита, их оставалось лишь 3, не считая миссис Хелм. С друзьями убитых, с соседями и очень подробно с родственниками. Родственников, приехавших издалека и из ближних мест на похороны, которые должны были состояться в среду утром, набралось около 20 человек. Гарольду Наю, самому молодому из команды Дьюи, энергичному маленькому человечку 34 лет, с беспокойными подозрительными глазами, острым носиком и подбородком, а также не менее острым умом, была поручена, как он сам говорил, чертовски тонкая работа — опросить родственников Клаттеров. «Это мучительно и для меня, и для них. Когда расследуется убийство, приходится забыть об уважении к скорби или к семейным тайнам, или к личным чувствам. Приходится задавать вопросы, и некоторые из них больно ранят. Но ни один из опрошенных, ни на один его вопрос... Я исследовал эмоциональный фон, я думал, что услышу о какой-нибудь женщине, любовный треугольник. Судите сами, мистер Клаттер был довольно молодой, вполне здоровый мужчина, а его жена была полуинвалид, спала в отдельной спальне. Не сообщил ничего полезного. Даже две старших дочери не смогли выдвинуть никаких предположений о мотиве преступления. Короче говоря, Най узнал только одно. Из всех людей во всем мире клаттеры давали меньше всего повода для убийства. В конце дня, когда трое агентов собрались в кабинете Дьюи, выяснилось, что Дунцу и Черчу повезло больше Ная. Братишки Ная, как его называли коллеги. У членов Канзасского бюро расследования было пристрастие к прозвищам. Дунца прозвали «стариком» незаслуженно, поскольку этому крупному, но легконогому, похожему на кота широколицому мужчине еще не было 50, а Черч, которому было 60 или около того, румяный и всегда подтянутый человек, по словам коллег, жесткий и умеющий раскалывать быстрее всех в Канзасе, прозывался Кудрявым за редкие волосы и залысины. Оба они в ходе расспросов уцепились за многообещающие ниточки. История Дунса касалась отца и сына, которых здесь называли Джон-старший и Джон-младший. Несколько лет назад Джон-старший вел с мистером Клаттером незначительную деловую операцию, результатом которой Джон-старший остался недоволен, почуяв, что Клаттер подкинул ему не тот шар. Теперь и Джон-старший, и его сын пьянствовали. Впрочем, Джон-младший часто попадал в тюрьму за пьянство. В один злосчастный день отец и сын, осмелев от виски, явились домой к Клаттерам с намерением разобраться с гербом. Но им не представилась такая возможность, поскольку мистер Клаттер, трезвенник, агрессивно настроенный против спиртного и алкоголиков, схватил ружье и отконвоировал их за пределы своей территории. Джоны такой неучтивости не простили. Всего лишь месяц назад Джон-старший говорил своему знакомому: «Как подумаю об этом ублюдке, у меня аж пальцы сводит, так бы и задушил его». Ниточка Черча была того же характера. Он тоже слышал о человеке, который, по общему признанию, питал к мистеру Клаттеру вражду. Некий мистер Смит, хотя это не настоящее имя, был убежден, что владелец речной долины пристрелил его охотничью собаку. Черч осмотрел дом Смита и увидел в сарае свисающую со стропила веревку, завязанную тем же узлом, каким были связаны Клаттеры. Дьюи сказал: «Возможно, мы на верном пути. Личные счеты. Ненависть, вышедшая из-под контроля». «Если только не ограбление», — заметил Най, хотя ограбление как мотив для убийства обсуждалось не раз и было, в принципе, отвергнуто. Против этой версии было много аргументов, и самым сильным являлся тот, что отвращение мистера Клаттера к наличным деньгам давно стало притчей во языцах. У него не было сейфа, и он никогда не держал при себе крупных сумм. К тому же, если это было ограбление, почему грабитель не взял драгоценности миссис Клаттер, золотое обручальное кольцо и колечко с бриллиантом? И все-таки Ная эти аргументы не убеждали. Сама схема попахивает грабежом. Что вы скажете насчет пустого бумажника Клаттера? Кто-то копался в нем и бросил на кровати. Вряд ли это был сам владелец. А кошелек Нэнси? Кошелек валялся на полу в кухне. Как он туда попал? Да, и в доме не гроша. Ну, $2, ладно, мы нашли $2 в конверте на столе Нэнси. Но нам известно, что Клаттер только накануне обналичил чек на $60. По крайней мере, полсотни должно было остаться. Некоторые говорят, мол, никто не станет убивать четверых человек ради $50. И еще говорят, что убийца мог и забрать деньги, но только за тем, чтобы ввести нас в заблуждение, заставить думать, что его целью был грабеж. Не знаю, не знаю. Когда стемнело, Дьюи прервал совещание, чтобы позвонить жене Мэри и предупредить, что к ужину он не успеет. Она сказала: «Да, хорошо, Элвин». Но он почувствовал в ее голосе нехарактерное волнение. У Дьюи было два маленьких сына. Он был женат 17 лет, и Мэри, бывшая стенографистка ФБР, с которой он познакомился в Новом Орлеане, с пониманием относилась к издержкам его профессии, неурочной работе и внезапным звонкам, призывающим его в отдаленные уголки штата. Он спросил: «Случилось что-нибудь?» «Нет, что ты», — поспешно сказала она, — «только когда придешь домой, тебе придется позвонить в дверь. Я поменяла все замки». Он все понял. «Не волнуйся, милая, просто запри двери и включи свет над крыльцом». Когда Дьюи повесил трубку, кто-то из коллег спросил его: «В чем дело? Мэри боится?» «Черт возьми», — ответил Дьюи. «Не только она, все». «Не все. Уж во всяком случае, не вдовствующая почтмейстерша, бесстрашная миссис Миртл Клэр, которая презирала своих сограждан. Трусливые людишки трясутся от страха, как зайцы, и боятся глаз сомкнуть». А сама про себя говорила так: «Наша-то старушка спит, как всегда, отлично. Если я кому нужна, пусть делают со мной все, что хотят». 11 месяцев спустя группа вооруженных налетчиков в масках, поймав ее на слове, ворвалась в здание почты и облегчила кассу этой дамы на $950. Как обычно, мнение миссис Клэр разделяли очень немногие. По словам владельца одного магазина скобяных изделий в Гарден-Сити, замки и задвижки стали самым ходовым товаром. Какая марка, народу без разницы, лишь бы запирался. Воображение, разумеется, способно открыть любую дверь, повернуть ключ и впустить в дом ужас. Во вторник на рассвете охотники из Колорадо, чужаки, понятия не имевшие о местной трагедии, покинув прерии, были поражены тем, что увидели, проходя через Холкомб. Почти в каждом доме горел свет, и в ярко освещенных комнатах полностью одетые люди целыми семьями всю ночь сидели без сна, тревожно прислушиваясь. Чего они так боятся? Это может случиться снова. Таким с некоторыми вариантами был общий ответ. Однако одна женщина, учительница из школы, заметила: «Паника была бы наполовину меньше, случись это с кем угодно, кроме Клаттеров. С кем угодно, менее достойным восхищения, не столь преуспевающим, не так надежно защищенным. Но эта семья воплощала в себе все, что здешние жители больше всего ценят и уважают. И то, что такое несчастье произошло именно с Клаттерами, ну, для нас это все равно, что узнать, будто Бога нет. Кажется, что жизнь потеряла смысл. На мой взгляд, люди не столько напуганы, сколько глубоко подавлены». Другая причина паники, самая простая и самая гадкая, была в том, что мирному до настоящего времени сообществу людей и старых друзей внезапно пришлось пережить доселе неиспытанный приступ недоверия друг к другу. Понятное дело, они полагали, что убийца находится среди них, и все как один были готовы подписаться под словами Артура Клаттера, брата покойного, который тот произнес в беседе с журналистами в вестибюле гостиницы в Гарден-Сити 17 ноября. «Когда все выяснится, держу пари, что убийцу обнаружат не дальше, чем в 10 милях от того места, где мы сейчас находимся». Примерно в 400 милях к востоку от того места, где в тот момент находился Артур Клаттер, двое молодых людей сидели в кабинке закусочной «Орла» в дешевом ресторанчике Канзас-Сити. Один ускалицей, с выколотым на правом плече синим котом, уже расправился с несколькими сэндвичами с курятиной и теперь поглядывал на еду своего приятеля, нетронутый гамбургер и стакан сладкого пива, в котором таяли 3 таблетки аспирина. «Перри, малыш!» — проговорил Дик. «Ты ведь не хочешь этот бургер? Я его возьму». Перри пододвинул к нему тарелку. «Господи боже! Ты можешь хоть какое-то время мне не мешать? А ты бы не перечитывал одно и то же по 50 раз?» Речь шла о передовице «Стар» за 17 ноября. Озаглавленная «Четверо убитых. Горстка улик. Статья» была продолжением вчерашнего сообщения о происшествии и заканчивалась таким обобщающим абзацем: «Следователям приходится заниматься поиском убийцы или убийц, чья хитрость очевидна, а мотивы нет. Посудите сами, этот убийца или убийцы предусмотрительно перерезали шнуры обоих телефонов в доме, связали свои жертвы и залепили им рты, но при этом никаких признаков борьбы нет. Не оставили после себя беспорядка и никаких следов того, что они что-нибудь искали, за исключением разве что бумажника Клаттера.